Руководство СССР поручило создать баллистическую ракету дальностью 500 километров, начал говорить Сергей Павлович. Двигатель мы сможем сделать, но все упирается в управление. Нам не удастся добиться требуемой точности на таких дистанциях. В мое время этого тоже не смогли получить с помощью традиционных схем. Слишком много факторов, влияющих на траекторию ракеты. Но как-то вы эту проблему решили? С надеждой спросил Королев. Насколько я знаю, путей решения несколько. Наведение по маяку, система спутникового позиционирования. Дальше уже совсем экзотические способы идут. В сегодняшних условиях при достаточном запасе времени лучше использовать вариант с маяком. Такой вариант не всегда возможен, возразил конструктор. Это ведь надо пробраться на нужный объект и оставить там... Какого размера будет маяк? Сергей пожал плечами. Это не ваша головная боль, заметил он. А как по-другому вы собираетесь попадать с приемлемой точностью? Пристрелочные выстрелы? Сергей усмехнулся. Даже координаты на карте и в реальности — это совершенно разные места. Так-то оно так, но если надо несколько ракет выпустить по одной цели, то без хорошей кучности это просто трата боеприпасов. Как и пристрелка. Корректировщик опять же должен быть. А что за система позиционирования? Спросил о другом способе Королев. В документах, которые вам передали, это должно быть описано. Не припомню ничего подобного, с сомнением произнес конструктор. Видимо, посчитали преждевременным. Для ее работы нужны хорошо отлаженные пуски ракет на орбиту с доставкой спутников на низкие орбиты. Также необходимы многочисленные наземные станции слежения, рассуждал вслух Сергей. Наверное, рано на это ресурсы тратить. Все-таки для точного наведения при таких дальностях стрельбы я вижу только один вариант — маяк. Плохо. Мы тоже ничего не смогли придумать. Делайте ракету, систему стабилизации и управления, чтобы она летела в нужном направлении и могла корректировать свой полет. Это потребует много времени. А мы займемся в лаборатории микроэлектроники приборами для наведения на цель, — подвел итог Сергей. У вас все? У меня, да, — ухмыльнулся Сергей Павлович. Но к вам еще у одного товарища есть вопросы. Пойдемте в цех. Пройдя по территории, они дошли до цехов, расположенных за главным корпусом. В одном из них Королев подвел Сергея к мужчине средних лет. Знакомьтесь, это Костиков Андрей Григорьевич, главный разработчик установки БМ-13 и ракет к ней. А это товарищ Сергей, которого вы хотели озадачить своими вопросами. Вот эта ракета сейчас серийно выпускается. Костиков похлопал по корпусу, лежащему на подставках. «Она относительно дешевая и несет в себе хороший заряд взрывчатки, но у нее низкая точность. Получается очень большой разлет, и, соответственно, залп размазывается по большой площади. Для гарантированного накрытия цели приходится производить пуск с нескольких машин. Вы не знаете, как повысить их точность, одновременно не сильно увеличивая цену и сложность?» Сергей обошел ракету по кругу, осматривая ее со всех сторон. Я не специалист, но я видел ракеты подобного калибра, и они были совсем другие. Также и установки, с которых их запускали, отличались от ваших. Очень интересно, оживился Костиков. Во-первых, они длиннее, чуть ли не в два раза, насколько я помню. Во-вторых, пусковая установка для них трубного вида. В-третьих, стреляли они километров на 20. Ваши ракеты летят на 8, если не ошибаюсь. «Если они длиннее, значит, и заряд топлива у них больше», — произнес в ответ Костиков. «Отсюда и большая дальность. Но мы не можем просто взять и увеличить длину заряда. Горение становится нестабильным, а более длинная пороховая шашка разрушается, нарушается балансировка ракеты, и она вообще летит непонятно куда. Вывод логичный, но пока неприменимый». «Ну почему же», — возразил Сергей. «Шашка такого размера, как у вас, горит стабильно. Значит, используйте двухкамерную систему. Расположите их одна над другой. Газы от верхней будут проходить через нижнюю шашку. Энергия двигателя увеличится. Отсюда и все остальное». «Это возможно», — заключил конструктор после короткого размышления. «Но используя трубное направляющее, что делать с хвостовым оперением? Стабилизаторы у вас жестко закреплены, но ничто не мешает их сделать складывающимися. Использование трубы как направляющей позволит придать ракете вращение в самом начале полета. У ваших ракет, судя по стабилизаторам, вращения корпуса нет в принципе. Отсюда низкая кучность. Кстати, придав вращение ракете, можно уменьшить площадь оперения стабилизаторов. Это дополнительно скажется на увеличении дальности». «Хм, Какие простые решения, лежащие на поверхности, — заметил Костиков. 20 километров мы вряд ли добьемся на имеющихся порохах, но до 12-13 должны дотянуться. Довольный конструктор посмотрел на Сергея. Я представлю отдельный доклад о вашей неоценимой помощи. Надеюсь, вас наградят за это. Сергей рассмеялся и на удивленные взгляды конструкторов пояснил. Была у нас армия одной страны со всеми конфликтующей, но при этом ни с кем не воюющий. Так вот, там очень любили раздавать ордена и медали. Я видел фотографии с одного проходившего у них парада. Там у многих генералов награды висели даже на брюках. На груди и животе места уже не хватало, а на спину, видимо, устав вешать не позволял. Так вот, если мне по каждому подобному поводу давали бы орден или медаль, то даже на коленях места не хватило бы, — с улыбкой закончил он. Эх, — вздохнул Королев, — жаль, что вы мне так же не смогли помочь. Зато теперь хоть кто-то знает, что я не универсальная палочка-выручалочка. Сергея посетила интересная мысль. А вот вы, Сергей Павлович, обязательно такую записку составьте. Пусть и остальные поймут, я не всеведущий и всем помочь не смогу. Но мне-то помогли, — возразил Костиков. Тем, что указал на очевидное, — усмехнулся Сергей. Сколько вам потребуется времени, чтобы самостоятельно прийти к тем же решениям? А вы знаете, много. Это только для вас решение очевидное. Для меня теперь тоже. Но изначально я хотел пойти совершенно другим путем. И только сложность меня остановила, да Сергей Павлович посоветовал у вас поинтересоваться возможным решением. Вот теперь я говорю серьезно, — сменил интонацию Сергей. Историю с вами мы умолчим, — он посмотрел на Костикова. А с вами раздуем, — теперь он смотрел на Королева. Иначе меня задергают по мелочам. Пусть сами думают. Еще мне открыли страшную тайну. У вас есть неплохая столовая. Приветствую, командир, — поздоровался Крон, поднимаясь с кресла. И тебе не хворать. Скучаешь? Сергей зашел в гостиную своей квартиры. Только присел, — улыбнулся вампир. Рассказывай, как у вас здесь. Больше месяца не виделись. Сергей уселся в кресло напротив и вытянул ноги. Сыт? Сыт, — ответил Крон. А дела нормально. Часть бойцов по фронту продолжает работать. Часть в Москве, помогая органам в раскрытии преступлений и в борьбе с диверсантами. Я с другой группой вчера вернулся из поездки на север. Лагерь для особо опасных преступников. Крон усмехнулся. Ровно половину лагеря мы увезли в свой, а вторую половину отпустили как невиновных. Так не бывает, удивился Сергей. Я тоже так подумал. И комиссия со мной согласилась. Начали копать. Лагерь занят заготовкой леса. Они умудрились простую работу сделать опасной для жизни. Сначала смертность среди заключенных была высокой. Потом отбор контингента взял в свои руки новый начальник лагеря. Так что это результат его отбора. Интересно. Надо его посмотреть поближе, заинтересованно сказал Сергей. Он передаст все дела другому начальнику и приедет в Москву. Тогда и посмотришь, командир. Ладно, не к спеху, согласился Сергей. А сейчас вы куда собираетесь? Вы с НЕД передали список концлагерей, которые устроят или уже устроили немцы. Разведка вышла на один из таких в Прибалтике. Ставка решила провести показательную акцию. Нас забрасывают туда самолетами, а обратно заберет подводная лодка. Как называется этот лагерь? Спросил Сергей. Саласпис, ответил Крон. Саласпис. Сергей замер и надолго замолчал. На самолетах? Да, дальность позволяет. Значит, я лечу с вами. Устроим показательную акцию, прошипел изменившимся голосом Сергей. Командир, ты же не любишь летать, удивился Крон. Я не люблю летать. Я боюсь летать, поправил Сергей. В этом концлагере убивали детей. Откачивали у них кровь для немецких раненых солдат. Поэтому я лечу с вами. «Устроим очень показательную акцию», — зловеще улыбнулся он. И Крон поежился от этой улыбки. Глава 8. Перед вылетом со всеми самолетами, как обычно, поработал Архонт. Его теперь перевозили только под скрытым. Чтобы объяснить улучшение технического состояния самолетов, вместе с ним привезли его дублера. НКГБ нашли похожего человека и отрядили для этой работы. Дублер изображал Архонта достаточно правдоподобно. Благо, что тот был неразговорчив, а его мимика и движения были легко повторимы. Вампиры грузились в уже знакомое ПС-84. Всего вылетало два самолета. В этот раз задача спасения обитателей концлагеря не стояла. Невозможно было увести за линию фронта несколько тысяч изможденных людей. И вывести опять-таки было не на чем. Крон держался рядом. Нет, порывалась тоже отправиться с ними на вылет, но Сергей приказал ей остаться. С одной стороны, это было грубо. С другой, он понимал, что ему надо лететь обязательно, а нет, нет. И самой главной причиной было нарастающее чувство беспокойства. На всех были пошиты специальные комбинезоны, позволяющие распределять груз максимально близко к телу. Вампиры, наконец, привыкли к огнестрельному оружию. Все были укомплектованы мелкокалиберными пистолетами Коровина с увеличенной емкостью магазина. Использование пистолетов позволяло скрывать работу вампиров в тылах противника. Следы, которые они оставляли, совпадали со следами обычных диверсионных групп. Малый калибр позволял брать с собой больше патронов. Вылетели в полночь. Самолеты должны были выйти на западную Двину как на ориентир и, развернувшись, выбросить десант. Потом вампиры под командованием Крона определялись на местности и совершали марш-бросок под скрытым до концлагеря. Сергей шел вместе с ними в качестве стороннего специалиста. Какого именно специалиста, он решил определить на месте. На удивление, полет прошел нормально. Никто их не пытался перехватить и обстрелять. Сканирующее плетение захватывало также и землю, но Сергей на ней не концентрировался. Слишком быстро мелькали элементы рельефа, смазывая всю картину. Основное внимание он уделил окружающему небу. Второй самолет фиксировался недалеко от них. Внизу проскочила гладь очередной реки, и самолет пошел на разворот. Над кабиной загорелась красная лампочка. Сергей шел в середине отряда. Прыжок, ветер ударил в лицо, купол над ним раскрылся, и лямки резко дернули его вверх. Хлопок парашюта сменился треском разрываемой ткани. Только что раскрывшийся купол сложился, и Сергей полетел вниз, разгоняясь. Скорость восприятия возросла, даря время, чтобы выкрутиться из создавшегося положения. Тут же опробованный на себе трамплин эффекта никакого не оказал. Размахивание силовыми плетями тоже не затормозило падение. Попытка удержать ими свое тело ни к чему не привела. Земля приближалась. «Полцарства за кусок алюминия! Или кость!» — проорал Сергей. Можно было попробовать повторить трюк с жидким металлом или костью, но ни того, ни другого у него с собой не было. Доставать кости из своего организма Сергей не стал. Для трансформации она должна быть мертвой, а не свежевынутой. Оставалась одна надежда — щит. У самого Сергея он был последней модификацией. Разработали его с друидом в лесу. Вампиры пока обходились стандартными щитами. Времени внедрять новую разработку катастрофически не хватало. Конечной точкой падения послужила крона большого дерева. Под треск ломаемых веток Сергей проскочил ее насквозь. На середине высоты кроны скорость упала ниже уровня срабатывания щита, и он продолжил падать вниз, уворачиваясь и отталкиваясь от толстых ветвей. С землей Сергей встретился плашмя. Это было больно, но не смертельно. Некоторое время он лежал, обдумывая произошедшее под шум веток и листьев, сыпавшихся на него сверху. Организм отходил от стресса. Наконец до Сергея дошло, что выпрыгни он совсем без парашюта, ему также ничего серьезного не грозило. Его максимальная скорость движения была немного выше, чем у вампиров. По прямой порядка 200 км в час. Сопоставимо со скоростью падения человеческого тела с большой высоты. Вероятно, он обошелся бы без повреждений, даже не имея щита. Рядом вышел из скрыта Крон. «Вот именно поэтому я ненавижу летать», — заявил ему Сергей. «Обязательно что-нибудь случится плохое». «Ты как, командир?» — поинтересовался вампир. «Не понял еще». «Держи», — Крон протянул открытую фляжку Сергею. Принюхавшись, он спросил: «Нафига вам спирт? Вы же его не употребляете». «Мы работаем с людьми», — просто ответил вампир. «Работа-то на воздухе, работа-то с людьми», — процитировал Сергей часть стихотворения про палача. «Давай». Хотя волнения Сергей не чувствовал, руки его заметно подрагивали. Он сделал большой глоток и занюхал рукавом. Легкое опьянение пробежало волной по организму, вымывая остатки пережитого. Сергей поднялся на ноги и вернул флягу Крону. «Где остальные?» — спросил он. «Все здесь. Сейчас парашюты спрячем и выдвигаемся. Возле Сергея с дерева упали остатки его парашюта. Хорошо, кивнул он, поднимаясь на ноги и стягивая с себя ремни парашютной системы. Вампиры быстро обнаружили концлагерь. Стоя на краю леса, Сергей разглядывал странную картину. Основной лагерь находился в чистом поле. Люди просто спали на земле. Не было ни бараков, ни каких-либо других зданий. Голое поле, огороженное колючей проволокой, и люди на нем. Земля за оградой была перерыта вдоль и поперек. «Детей очень мало», — выслушав разведчиков, вернувшихся из лагеря, сообщил Крон. «Слава богам», — ответил Сергей. «Значит, в детский лагерь смерти его перепрофилировали позже. Сейчас здесь собирают только лиц, неугодных фашистам, и их семьи. Скорее всего, евреев. Нет еще ни бараков для содержания, ни газовых камер с крематориями». «Я не пойму, зачем перерыта вся земля вокруг лагеря?» — задал вопрос Крон. «Работа ради работы. Выкопать яму, потом закопать. Перетащить землю с места на место и обратно. Если при этом пленников не кормить, то смертность среди них будет высокая». «Почему их просто не убьют? Зачем эти сложности?» — удивился вампир. «Не знаю, Крон, не знаю», — вздохнул Сергей. «Что планируешь делать?» «Гасим всех, потом судим. Далее поднимаем бывших пленников, и они завершают начатое. После этого мы уходим. Все». «Скучно. Давай внесем правки в план», — возразил Сергей. «Гасите и судите. Это оставим без изменений. Сколько детей обнаружили?» «От 5 до 13 лет около 50 детей. Их постараемся забрать с собой. Остальные пусть заботятся о себе сами. Пройдитесь по пленным тоже. Насколько я помню, в этом лагере были отмечены случаи каннибализма. Потом я поговорю с людьми. Мне нужны добровольные жертвы». «Что ты хочешь сделать, командир?» «Мстителя праха. Может, даже нескольких». «Для их создания требуется много жертв. Боюсь, местных охранников будет недостаточно». «Там прежде всего нужен доброволец, а энергия сойдет та, что есть в наших накопителях. Мститель не может поглощать энергию убитых самостоятельно. Он использует только запас, полученный при создании». «А если в этом мире плетение опять сработает не так, как надо?» «Тогда два варианта. У нас ничего не получится, или мы получим большую проблему. Пока не попробуем, не узнаем. Действуйте». От одновременного усыпляющего удара вампиров со всех сторон концлагеря люди, стоявшие на ногах, повалились на землю. Вампиры перемахнули ограду и начали сортировку. Со стороны было видно, как тела вроде бы самостоятельно перемещаются по воздуху. Перепрыгнув следом, Сергей начал обход лагеря. В большинстве своем люди были истощены, но встречались и упитанные субъекты. Вокруг стояла вонь немытых тел. Охранники лагеря были немцами, и по виду, и по форме. Детей вампиры складывали отдельно. Подойдя к ним, Сергей занялся лечением. Плохо было то, что почти все они находились в крайне истощенном состоянии. Когда сортировка и суд закончились, он приказал будить узников. Люди вставали с земли, ничего не понимая и слепо оглядываясь. Сообразив, что они ничего не видят в окружающей тьме, Сергей подвесил несколько светляков над толпой поднимающихся людей. Сам он вышел немного вперед, чтобы его было хорошо видно. «Все очнулись?» — спросил Сергей. «Тогда слушайте и запоминайте. Никаких дополнительных пояснений и ответов не будет. Мы отряд Красной Армии. Вся охрана лагеря частично уничтожена, остальные ждут своей участи. Приспешники фашистов тоже выявлены и наказаны соответственно». «Что с детьми?» — раздался взволнованный голос из толпы. «Они пока спят так же, как только что спали вы все. Не надо меня перебивать, времени мало. Прошу понять. Мы не спасательный отряд, мы карательный отряд. С этого момента вам самим придется позаботиться о собственном выживании. Единственное исключение — это дети. Мы заберем их с собой, это не обсуждается». В толпе раздался нестройный хор возмущенных родителей. Сергей поднял руку, призывая всех к молчанию. «Теперь главное!» — выкрикнул он, перекрикивая ропот толпы. «Мне нужны добровольцы, готовые продать душу за возможность отомстить!» Гомон сразу начал стихать. Заинтересованные люди вслушивались в то, что он говорит. «Могу обещать только одно. Перед смертью вы убьете много врагов. Очень много. Но потом вы умрете. Кто согласен, выходите вперед!» Расталкивая толпу, вышел пожилой еврей. «Я готов. У меня всех убили. Видимо, Бог послал мне тебя, чтобы моя смерть не была напрасной. И пусть моя душа загремит в ад, но я буду спокоен, зная, что отомстил напоследок». По мере того, как дед говорил, шум в толпе стих окончательно. Последние слова пожилой еврей произносил в полной тишине. «Насчет ада ты ошибаешься, старик», — усмехнулся Сергей. «Адом станешь ты для наших врагов». «Кто еще? Чем больше будет добровольцев, тем проще будет выжить остальным». Через долгие секунды полной тишины сквозь толпу пробралась женщина средних лет. «Вы обещаете, что спасете наших детей?» — спросила она. «Обещаю», — спокойно ответил Сергей. «Что с ними будет там, в Союзе?» «О них позаботятся. Нашлись люди, которые, несмотря на войну, выделили огромные деньги на содержание и воспитание детей. Если есть родственники, можете сказать мне их данные. Дети будут переданы им». «Тогда я согласна», — произнесла женщина. «Я тоже пойду», — пробрался к Сергею сухонький мужичок. «Правда, убийца из меня...» Всего набралось 6 человек. По взмаху руки Сергея бывшие пленники снова повалились на землю. «Не волнуйтесь, мы их просто усыпили, чтобы не мешали», — успокоил Сергей добровольцев. «Сейчас подходите ко мне по одному. Немного вас всех подлечу. Возможно, чуть-чуть будет кружиться голова, но это нормально и скоро пройдет». Сергей слегка подлечивал добровольцев, одновременно ставя им блоки на подчинение. Выпускать создание, подобное Мстителю Праха, без контроля не стоило, даже учитывая короткий срок его существования. «Вы тот самый Сергей», — сказал пожилой еврей, который вызвался первым. «А у нас все говорили, что это сказки. Не бывает, говорят, таких лекарей. Называли коммунистической пропагандой. А вы раз, и спина не болит». «Жаль, что не получилось встретиться при других обстоятельствах», — ответил Сергей. «Но такова жизнь». «Пустое», — отмахнулся еврей, пытаясь унять головокружение. «Вы всего лишь человек, хотя и можете делать вещи, недоступные другим». Сергей закончил с последним добровольцем и оставил их приходить в себя. «Крон, разделить всех немцев на 6 групп. Связать и привести в чувство». Невидимые вампиры быстро выполнили поставленную задачу. «Усадите их, чтобы смотрели на меня. Вы», — Сергей повернулся к добровольцам, — «каждый вставайте за одной из групп и ничего не бойтесь. Это приказ», — добавил он металла в голос. Когда все, что он приказал, было исполнено, Сергей взял одного пленного и, удерживая перед собой на вытянутой руке, обратился к остальным на немецком. «Смотрите! Сейчас вы увидите свою судьбу! Эта участь постигнет каждого из вас за те злодеяния, что вы совершили на нашей земле». Силовыми плетями он срезал всю одежду с жертвы. Затем сделал у немца аккуратные разрезы на животе. Кишки комком вывалились под ноги жертвы. Истошный вопль прокатился по округе. Действуя с ювелирной точностью, Сергей удалил ребра спереди через одно. Во время каждого вздоха через образовавшееся отверстие было видно движение легких. Ужас остальных пленников достиг пика. Остановив кровотечение, но не залечивая раны до конца, Сергей опустил немца на землю возле своих кишок и развязал ему руки. Подвывая, тот принялся собирать свои внутренности и запихивать их вместе с грязью в разрезанный живот, откуда они снова вываливались. Оставив его в покое, Сергей подошел к первой группе. Убедившись, что все немцы находятся в необходимом состоянии ужаса, он создал заклинание. Прикрепив нужные нити к ауре каждого человека, Сергей произвел активацию. Одежда на немцах начала опадать, и из-под нее стали выходить мутные струйки пыли или праха. Струйки устремились к добровольцу, который спокойно стоял. Из-за их воздействия одежда на нем рассыпалась, а плоть меняла свою структуру. Параллельно Сергей вливал в эти струйки дополнительные потоки энергии. Под конец процесса на месте немцев осталась куча одежды и дерьма. Доброволец превратился в туманное облако, примерно сохраняющее очертания человека. «Оставайся на месте», — приказал Сергей, увидев, что облако потянулось к соседней группе немцев. Почти 2 часа ушло на то, чтобы преобразовать всех добровольцев. Среди них сильнее прочих выделялся старый еврей. Его форма больше всего напоминала человеческую. «Ваша задача», — обратился Сергей к новоиспеченным мстителям праха, — найти и уничтожить все лагеря, подобные вашему. В процессе ритуала вы наполнились энергией. Постарайтесь не тратить ее на пустяки. Больше вы не сможете энергию восполнить. «Только ты сможешь ее нам дать», — прошелестел бывший еврей. «Никто», — отрезал Сергей. «Я вас предупреждал, что эта дорога в один конец. Слушайте приказ. Не убивать мирных людей. Ваша задача — искать и уничтожать концлагеря и охрану в них, независимо от национальности и формы, пока в вас есть энергия. Вы двое», — Сергей указал на две туманные фигуры. «Сопроводите бывших узников через линию фронта, и только потом приступите к выполнению основной задачи». «Они вряд ли дойдут. Ни одежды, ни еды нет», — заметил вампир. «Только энергию зря потратят». «Найдут по дороге», — сказал жестко Сергей. «Выполнять. Крон, разбирайте детей и поделитесь кто-нибудь со мной энергией. Я весь свой запас ухнул». Восполнив энергию в накопителях, он подлечил бывших узников. Сергею тоже достался один из пацанов. Закрепив его на спине с помощью тряпок, он понял, что быстро бежать не получится. «Далеко здесь до моря?» — спросил он у Крона. «Успеем добраться?» «Километров 20 всего. Должны успеть до рассвета. Ночи сейчас длинные. Я пятерых в охранение отрядил налегке. Будут всех встречных гасить. Мы лесами в основном пойдем. В заливе подлодка нас уже ждать должна недалеко от берега», — ответил он и уточнил. «С этим что делать?» Вампир указал на немца, все так же пытающегося собрать свои кишки. «Ничего. Пусть так и сидит». «Понял, командир». «Тогда выдвигаемся. Бывших узников только после нашего ухода пусть будет», — распорядился Сергей, переходя на легкий бег. «Командир, почему ты создал именно Мстителей?» — спросил Крон, когда они вышли на берег и стали ждать всплытия подлодки. «Они разумные, при этом не надо никого звать из-за грани. Тем более я наложил на них блоки подчинения. Разум — штука такая. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Но ты влил в них очень много энергии. Их обычно создают при массовом жертвоприношении. Это десяток, ну, два десятка человек. Ты же влил в них энергию сотен жизней в каждого. Зачем?» «Если уничтожить лагерь, то на его месте просто построят новый. Вот если недалеко будет обитать Мститель, то хоть застройся». «Думаешь, хватит шестерых на половину материка?» «Много будет желающих работать в концлагере, зная, что тебя точно убьют?» «Слухи, Крон. Пока нет интернета, миром правят слухи». «Им прикажут. Это армия». «Пускай. Значит, они умрут. На пару лет мстителям энергии хватит». Глава 9. Подводная лодка шла в надводном положении. Рассвет уже наступил. Закрепленный за радаром матрос отслеживает окружающую обстановку, а сама лодка была готова к немедленному погружению. Шли на максимальной скорости, чтобы к завтрашнему дню прибыть в Ленинград. Детей разместили по матросским койкам, по двое или по трое на одно место. Они так и продолжали спать с того времени, как их усыпили в концлагере. Сама команда вместе с вампирами заполнила все свободные закутки в лодке, стараясь не мешать тем, кто работал. Сергей после того, как добежал до подлодки с ребенком на руках, проверил состояние всех артефактов. Наполнил их энергией под завязку. Также восполнил у судового медика запасы живой воды. Под роспись и в присутствии капитана. «Давно у вас такие строгости?» — спросил капитана Сергей. «Да, первое время тоже очень строго было. А потом при комиссариате внутренних дел создали новый отдел, который занимается исключительно живой водой. Вот тогда совсем гайки закрутили. Контроль как за золотым запасом. Ни капли налево». «Это ценнее золота, капитан», — сказал Сергей. «Сейчас многие капиталисты платят миллионы валютой за то, что может сделать два стакана этой воды». «Ого», — удивился капитан. «Выходит, вот эта фляга с живой водой стоит больше, чем сама лодка». «Если измерять деньгами, то да», — улыбнулся Сергей. «Но не все ведь ими меряется. Иногда даже наличие денег не гарантирует возможность купить нужную вещь. Ту же подводную лодку, хоть ты тресни, а строить будут несколько лет. Я же эту канистру наполню за несколько минут. Вот и выходит, что вещи, сопоставимые по цене, несопоставимы по своей реальной значимости». С другой стороны, возразил капитан, капиталист может построить себе подводную лодку при наличии денег на любой верфи на выбор. С живой водой этот номер уже не пройдет. Это только подтверждает мои слова, просто с другого ракурса. Не буду вас больше отвлекать, попрощался с ним Сергей и ушел в каюту, которую ему выделили. Она была тесной, как и все остальные помещения на подводной лодке. Сергей, не раздеваясь, улегся на кровать и расслабился. Через полчаса пришел Крон. Он сел на откидной стул возле прикроватного столика. «Разместил людей, не открывая глаз?» — спросил Сергей. «Да, командир. Все в порядке». «О чем думаешь, Крон?» — через полчаса молчания поинтересовался Сергей. «О жизни, командир». «Рассказывай, чего это тебя на философию потянуло?» «Да никакой философии. Просто жизнь в этом государстве не совсем то, к чему мы привыкли», — ответил Крон. «Давай поподробнее с этого места», — встрепенулся Сергей. «Понимаешь, мы долгоживущие и привыкли к другому типу организации общества, отличающегося от принятого в этой стране». «Насколько я знаю, у вас тоже общество не сильно сословное. Про капитализм вообще речи не идет. Чем-то похоже на демократию с уклоном в коммунизм. Даже руководящие должности у вас больше выборные, чем наследуемые». «Не в этом дело», — возразил вампир. «Внутри своего нового клана мы и сейчас так живем, как ты описываешь. Дело во взаимодействии с людьми твоего народа». «И в чем проблема?» — все так же не понимал Сергей причину неудовольствия Крона. «Мы привыкли быть выше остальных. Не на уровне, как сейчас, а выше. Судья не может быть ровней. Он всегда выше любого правителя, не говоря уже о простых людях», — спокойно пояснил Крон. «Ты заметил, что мы общаемся с людьми только по служебной необходимости? Все все понимают, но раздражение накапливается». «Бузит народ?» «Нет, конечно. Это может длиться годами без видимых последствий. Мы долгоживущие. У нас по-другому работает психика. В чем-то она более гибка, а в чем-то, наоборот, закостенела. Традиции, которым десятки тысяч лет просто так из народа не вытравить. А без умения приспосабливаться эти десятки тысячелетий мы просто не пережили бы». «Ага», — Сергей так и лежал с закрытыми глазами. «Проблему я понял. Теперь рассказывай о ее решении. Не просто же так ты сопел у меня над ухом целый час. Значит, решение нашел и искал повод для разговора. Я весь внимание». «Нам нужна своя страна, где мы поставим свое правительство, а Верховный суд оставим за собой». «Ничего не имею против», — согласился Сергей, не раздумывая. «Надеюсь, мне вы не откажете с помощью в дальнейшем?» «Даже и в мыслях не было. Просто одно дело съездить в командировку, пусть и длительную. Совсем по-другому себя чувствуешь, когда командировки нет конца, как и перспективы, что она когда-нибудь кончится». «Я тебя понял. Подобрали себе уже страну?» «Да. Африка. Точнее, ее южный край. Мои люди посидели в библиотеках, почитали книги и журналы», — ответил Крон. «Богатая земля, малозаселенная туземцами. Горы и леса, реки и пустыни. Есть где развернуться». «Находится под контролем англичан», — добавил Сергей. «Ты же знаешь, командир, что англичане нам не противники», — усмехнулся Крон. «Главное, мы будем равноудалены от всех крупных держав на планете. Это позволит нам развиваться относительно автономно». «А что, идея мне нравится. Насколько я помню, там полезных ископаемых, как у дурака фантиков. Только население дикое. В большинстве своем каменный век. Надеюсь, до конца войны мы, как народ, заслужим помощь от Советского Союза», — заметил Крон. «На первое время нужны будут учителя в большом количестве. Специалисты разных специальностей. Если верить вашим книгам и журналам, то местное население неплохо относится к русским». «Ты, я смотрю, провел довольно большую работу по этой теме?» «В основном исследовательскую». «Бумажки — это хорошо, но иногда лучше ручками пощупать. Готовь-ка пару сотен человек в длительную экспедицию. Нагрузим их по полной и отправим в Африку. Пусть заводят дружбу с местными племенами. Узнают местное настроение. Оценивают фронт предстоящих работ. А здесь начнем подготовку по другим направлениям». «Согласен, командир», — улыбнулся Крон. «Учителей надо не только туда отправлять, но также оттуда присылать людей на обучение в Советский Союз. Будут связи и знакомства на будущее. Можно также организовать университет дружбы народов. Со временем в нем будет учиться молодежь со всего мира», — развил идею Сергей. «По-хорошему надо брать корабль, загружать его доверху всякой всячиной и отправлять экспедицию на нем». «Не обязательно», — возразил Крон. «Разведку мои люди и без корабля проведут. Пешком даже быстрее получится». «Наверное, ты прав. Численность возместим из вашей колонии. К тому же не так заметно будет, что часть вампиров куда-то исчезла», — подумав, кивнул Сергей. «Амулет запасной для живой воды с собой один дам. Он очень поможет вам в установлении хороших отношений с местными племенами». Георг VI сидел в кресле и перебирал бумажки. В кабинет зашел сначала премьер-министр Черчилль, а следом директор МИ-6 Мензис. «Проходите, господа, присаживайтесь», — указал король на кресло. «У нас рабочая встреча, а не королевский прием». Когда приглашенные гости расселись, Георг VI бросил перед ними на стол газету. «Что вы по этому поводу можете сказать?» Черчилль первым взял газету и пробежал по заголовкам. «Это к вам вопрос, сэр Мензис», — передал он газету начальнику разведки. Тот мельком глянул на нее и перевел взгляд на короля. «Могу сказать, что мы правильно поступили, не встав на сторону Гитлера», — покосился он на Черчилля. «Можно сказать, его песенка спета. С ним уже не воюют. С ним играют, жестоко наказывая за нарушение правил игры. И правила эти диктует тоже не он». «Только мы несем колоссальные финансовые потери», — возразил премьер-министр. «Мало того, что немецкие войска активно теснят нас в Африке, так еще приходится напрягать промышленность, чтобы произвести нужное оборудование в счет погашения долга за лечение. Для общественности мы это прикрыли фиговым листочком ленд-лиза, но по факту оплачиваем из своего кармана, в котором скоро покажется дно». «Как вы собираетесь выкручиваться из этого положения?» — строго поинтересовался королю премьер-министра. «Если не ошибаюсь, мы попали в него из-за вас». «Не стоит перекладывать всю ответственность на меня. Вы тоже участвовали в принятии этого решения, Ваше Величество», — возразил Черчилль. «Придется брать значительный заем у американцев. С колоний больше, чем сейчас, уже не вытянуть». «Не ошибитесь и на этот раз, Уинстон», — строго произнес Георг VI. «У вас есть информация, что это за проклятие лагерей, которое убивает охрану?» — перевел он взгляд на директора разведслужбы. «Как вы догадались, это очередное творение Сергея. Есть отрывочные данные от свидетелей о существе, состоящем из тумана или пыли. Судя по географии и местам нападения, таких существ несколько, или оно перемещается с очень большой скоростью», — начал подробный доклад сэр Мензис. «Скажи, Стюарт», — король от волнения обратился к директору МИ-6 по имени, — «это может появиться у нас на острове?» «Я не знаю, Ваше Величество. Мои аналитики проанализировали все известные случаи. Это существо нацелено исключительно на концентрационные лагеря». Так же, как и король, Мензис выделил слово «это». «Есть свидетельство, что оно разумно. По показаниям вновь пойманных узников, этот туман собирался в человекоподобную фигуру и мог разговаривать с людьми на русском языке. Оно называет себя мстителем праха, так что, вероятно, это не туман». «Сэр Черчилль, я требую, чтобы на территории подконтрольной Британии расформировали все лагеря подобного типа», — заявил король. «Я не горю желанием видеть на своей земле эти создания». «Слушаюсь, Ваше Величество». К всеобщему удивлению, премьер-министр не стал возражать, как обычно. «Сэр Мензис, что еще происходит у этих русских?» — спросил Георг VI. «Не страна, а... варвары», — не смог он подобрать слова. «По нашим данным, причем очень отрывочным и косвенным, русские закладывают два новых города — в Сибири и на Урале. Именно туда доставляется большинство научного оборудования». «Два города? Во время войны? Откуда у них ресурсы?» — удивился король. Черчилль лишь отвел взгляд в сторону. Эта информация была ему уже известна. «Мобилизация экономики и людских ресурсов в условиях военного времени. Минимизация потерь на фронтах и расширение списка пригодных к строевой службе. Это раньше инвалиды по зрению или слуху не могли воевать. Сейчас достаточно стакана живой воды, и полностью здоровый солдат готов». Мензис сверился с бумагами. «Более полумиллиона человек, студентов, ученых и рабочих были возвращены с фронта назад на места работы или обучения». Кстати, о воде. Вам удалось достать образец? И да, и нет, ответил невозмутимый глава разведки. Это каким образом понимать, удивился Георг VI. В прямом. Дело в том, что живую воду перевозят исключительно в серебряных емкостях. Появилась информация, что вне серебряной посуды живая вода быстро теряет свои свойства. Когда готовили захват курьера с живой водой для полевого госпиталя, мы этого не знали. Курьер, видя угрозу захвата, подорвал канистру с водой. Остатки, разлитые по кабине автомобиля, собрали в обычную фляжку. Часть буквально слезали те, кто был ранен при захвате. Лечебный эффект был налицо. Но в процессе доставки в лабораторию вода во фляге стала обычной и никакими лечебными свойствами больше не обладала. Химический состав соответствует столовой минеральной воде. А позже вы не пробовали ее захватить? Пробовали. Сопровождение курьеров усилили, и нападение во всех случаях было отбито. Попытка подкупа привела к захвату всей разведывательной ячейки. Хотели надавить на одного из курьеров, взяв его родственников в заложники. Это закончилось полным провалом. На следующий день наш посол в СССР обнаружил голову руководителя этой операции у себя в секретном сейфе. Прошу заметить, что об этом сейфе из всех сотрудников посольства был осведомлен он один. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» — повысил голос король, поглядывая на картину, висящую на стене. За ней находился его личный сейф. «Просто не успел доложить, к тому же не вижу причины для паники. Все, что советы хотели узнать, они уже узнали. И любые сейфы этому не помеха», — ответил сэр Мэнзис. «У посла стоит новейший сейф с многоуровневой защитой. Это ему не помогло. Не удивлюсь, если они его не взламывали, а просто поместили голову внутрь прямо через дверь сейфа». «Чертовы русские!» — выругался Георг VI. «Что нам стоит делать в сложившейся ситуации? Что говорят ваши аналитики?» «Нам лучше не делать ничего», — чуть не по слогам сказал сэр Мэнзис. «Советы сами разобьют немцев. Нам надо просто засесть в обороне и копить силы, чтобы под конец урвать свой кусок пирога». «А что делать с Северной Африкой?» — вставил вопрос Черчилль. «Мы не можем ее удержать. Немцы теснят нас по всем направлениям». «Значит, надо доблестно отступать, сохраняя резервы. Когда советы дадут немцам хорошенько по зубам, то Гитлер перебросит на Восточный фронт все резервы из Европы и из Африки в том числе. Тогда можно будет начинать возвращение наших территорий». «Вы так уверенно говорите о поражении Гитлера? Откуда такая уверенность?» — спросил Черчилль. «Прежде всего», — начал объяснение директор разведки, «я абсолютно уверен, что будь у Сергея намерение победить Гитлера, то война уже бы закончилась. Но он этого не делает. Вместо того, чтобы кидать все новые и новые силы на фронт, в мясорубку сражений, как это делал Сталин, он со своими вампирами этот фронт стабилизировал. Уже больше месяца не было никаких крупных прорывов фронта, ни с той, ни с другой стороны. В конце концов, Гитлер накопит силы и ударит, как ударил в начале войны», — сказал Черчилль. «Сомневаюсь. Вспомните уничтожение немецких армий, готовящихся захватить Крым. Как только вместе соберется сколь-нибудь крупное соединение, последует такой же удар», — возразил Мэнзис. «Немцы это понимают и готовят широкомасштабное наступление на значительном участке фронта». «Они не успеют до зимы», — произнес король, откинувшись в кресле. «Зимой в России не воюют». «При таком раскладе Гитлеру придется воевать зимой. Но самое главное, ему придется закупать теплое обмундирование для своей армии», — заметил Черчилль. «Это неплохой способ пополнить наш бюджет». «Опять вы взялись за свои авантюры, Уинстон», — осуждающе покачал головой король. «Если нас сейчас слушают, то сами будете отвечать перед русскими, а не за счет моей сокровищницы, как в прошлый раз». Тяжело вздохнул король, вспомнив об убытках, причиненных всего одним визитом Нед. «Русские тоже готовятся», — продолжил доклад глава разведки. «Сейчас у них проходит лечение и омоложение много американских миллионеров и прочих важных лиц. Намного больше, чем было от нас. Представьте поток оборудования и материалов, поступающих к русским в уплату за эти процедуры. Также поступают данные о наборе квалифицированного персонала в Америке. И многие покупаются на возможность не только подзаработать, но и подлечиться». «Боюсь, при таком раскладе, Уинстон, вам придется брать кредит не у американцев, а у русских», — рассмеялся Георг VI. «Нет, ваше величество, не придется», — важно отозвался Черчилль. «Мы же не занюханная Россия, чтобы кредитоваться у частных лиц». С таким развитием событий, как сейчас, России недолго оставаться занюханной. Боюсь, они сделают качественный скачок в индустриализации. Война и наши с американцами поставки этому очень способствуют. Господа, — неожиданно прервал их король, — а вам не кажется, что с нами Сергей тоже играет? Ведь мы вольно или невольно делаем то, что ему нужно, иначе нас просто устранили бы. Что скажете, господа? Глава 10. «Вот мы и прибыли, папа», — произнес молодой человек, придерживающий своего отца за плечо. Тот все время хотел куда-то пойти. Они стояли в закутке между складами. Одежда на них была простая и не выделялась дороговизной. Рядом стояли два небольших пошарпанных чемодана. «Да, да, я вижу. Где это мы?» — спросил не старый еще мужчина, оглядывающийся отсутствующим взглядом вокруг. «В Советском Союзе, папа», — терпеливо ответил молодой человек. «Мы приехали к врачу, который сможет тебя вылечить». «Да, точно. Я простыл, когда купался в этом холодном море, только я это забыл», — согласился с ним мужчина. «Зачем мы поехали на это холодное море? У нас в Майами круглый год тепло, а на нашей вилле отличный бассейн», — неожиданно начал распаляться он. «Зачем ты меня сюда привез?» «Тихо, папа, успокойся. Ты просто забыл. Мы приехали на родину предков твоего друга Барни. Он ушел узнавать насчет машины». «Барни? Барни Росс?» — оживился мужчина. «Мой мальчик Барни. Я помню, он говорил, что его родители из России. А где он сам? Куда он ушел?» «Он скоро придет, папа. Не кричи, пожалуйста, а то нас заберут местные федералы. Ты же не хочешь к федералам?» «Не хочу. Я не хочу к федералам», — почти шепотом ответил мужчина. «Они все равно за нами следят. Они хотят узнать, где мои деньги. Вот им!» Снова распаляясь, изобразил мужчина неприличный жест. «Им не достанутся мои деньги!» «Тихо, папа, успокойся. Мы скоро поедем к доктору», — стал успокаивать его парень. «Тихо, папа, тихо». «Скоро поедем», — произнес его отец, впадая в прострацию. Неделю назад Сергей закончил с лечением богатеев из Америки. Нед за это время вместе с сотрудниками лаборатории микроэлектроники довела до ума процесс выпуска простейших переговорников и ретрансляторов. Если ретрансляторов на первое время достаточно было всего пары тысяч, то переговорников требовалось намного больше. Ретрансляторы представляли собой небольшую пластинку с нанесенными на нее рисунками из золота. Тончайший слой серебра использовали как изолятор между слоями золота. Благодаря этому приему удалось отказаться от объемных конструкций. Еще в лаборатории к этой пластинке прикрепляли кусочек корунда в качестве накопителя. Сергею требовалось всего лишь наполнить его энергией и активировать. Получившееся устройство он заливал модифицированным кальцитом. Получалось намного лучше, чем заливать модифицированной костью, при этом намного гигиеничнее. При преобразовании кальцит становился тверже и прочнее. В результате получались камни разной формы и размера. Потом их распределяли по территории, которую требовалось обеспечить связью. Учитывая радиус действия, размещать их приходилось редко. Доставка к месту происходила как самолетами, так и судами. Единственное ограничение на использование этого вида связи было связано с тем, что изготовить их мог только единственный человек на планете. Переговорники были тоже простейшие. Мыслесвязь оставили, так как она сильно упрощала конструкцию. При этом все начальники были ей недовольны. Мыслесвязь передавала не только то, что хочет сказать человек, но и то, что он думает. Естественно, это многих отпугивало. Зато военным такой способ общения был удобен в использовании. Не надо кричать в трубку разведчикам или корректировщикам, выдавая свою позицию. То, что при этом связист на другом конце узнает лишние мысли, не проблема для тех, кто и так рискует жизнью в данный момент. Амулеты так и оставались парными. Создавать какую-нибудь коммутируемую сеть Нед отказалась наотрез. «Будет компьютер, пусть он и считает», — говорила она. Сергей занимался очередной партией ретрансляторов. Работа несложная, но очень нудная. Даже телевизор не посмотришь за неимением такового. Немного скрашивало работу обычное проводное радио. Трудился Сергей дома. Его никуда не дергали в последнее время, так как связь стояла на первом месте и была крайне необходима. Пусть даже такая. Из прихожей донесся звук открывающейся двери. Не отрываясь от работы, Сергей просканировал пришедших. Трое людей. Гости разделись и прошли к нему в гостиную. «Добрый день, товарищи», — первым поздоровался он. «Какими судьбами?» «Дела, товарищ Сергей», — вздохнул Берия. «Сплошные дела». «Что-то серьезное?» — Сергей кивнул на стулья, предлагая гостям присаживаться. «Ничего катастрофического, но все очень важное», — ответил Курчатов, второй из пришедших. «Познакомьтесь, это Шашокин Игорь Аристархович, директор Института химически чистых реактивов», — представил он третьего посетителя. «Я так понимаю, разговор пойдет об амулете фильтрации», — предположил Сергей. Разговаривая с гостями, он не переставал создавать амулеты. Брал чип из одной коробки, заряжал и активировал его. Потом отделял от жидкого модифицированного кальцита небольшую порцию и погружал в нее амулет. Откачивал немного энергии до затвердевания и помещал готовый амулет в другую коробку. «Ловко у вас выходит», — заметил Лаврентий Павлович. «Это первый раз немного сложно, а на 4507 уже делается автоматически. Так что разговор мне не помешает. Слушаю вас, товарищи». «В общем, все просто», — взял слово Курчатов. «В институте Игоря Аристарховича завершили первоначальные исследования вашего амулета. Результаты поразительные. И нам нужны эти амулеты в больших количествах». «Сразу скажу нет», — отрезал Сергей. «Расскажите сначала, что удалось выяснить в процессе исследований». «Как вы и рекомендовали, были проведены опыты по получению чистых веществ и соединений с определенным изотопным составом в разных агрегатных состояниях – жидком, твердом и газообразном. Посредством индикатора уровня заряда контролировались затраты магической энергии». «Сергей, скажите», – прервал Шашокина Курчатов, – «эти индикаторы заряда можно на любой амулет поставить?» «При необходимости на любой», – кивнул Сергей. «Продолжайте, Игорь Аристархович». «Самым малозатратным способом оказалось выделение нужных веществ из газообразной фазы. При этом он дает среднюю степень очистки получаемого вещества. Это обусловлено низкой частотой исходного газа и сложным молекулярным составом газообразных веществ. Суммарно разные изотопы в молекуле газа могут дать нужный атомарный вес, но при этом это будут ненужные нам вещества. Идеальный результат выходит при использовании твердых веществ, но затраты энергии больше почти в 20 раз. Жидкая фаза отличается самыми плохими показателями частоты получаемых веществ при существенных затратах энергии. Энергия, используемая в этих амулетах, очень непросто нам достается, поэтому работайте с газовой фазой, велел Сергей. Какая частота получаемых веществ при этом выходит? 6/9, отозвался Шашокин. Дайте догадаюсь, продолжил Сергей. Для чистых газов процент еще выше. Игорь Аристархович кивнул. А какой объем получается при выделении из расчета на 1% заряда амулета? Мы получили около 5000 кубометров азота из воздуха в одном из первых экспериментов. Я смотрю, вы зажрались, батенька, едко заметил Сергей. Азот и так несложно получать обычными способами. Сколько это заняло времени? Непосредственно время работы установки при получении этого объема было порядка 12 часов. Остальное уходило на закачку газа в баллоны и их транспортировку. «И сколько вам надо таких амулетов?» — посмотрел Сергей на Берию. «Тысячи», — спокойно ответил Лаврентий Павлович. «Это перевернет всю промышленность. Мы сможем скачком обогнать другие страны во многих областях, где требуются чистые материалы. Про ядерную отрасль я уже не говорю». «Как мне понятно ваше желание въехать в рай на чужом горбу», — усмехнулся Сергей. «Но вряд ли получится. Кстати, Игорь Васильевич», — обратился он к Курчатову, — «как у вас идет работа по разделению изотопов?» «Сложно, товарищ Сергей. Очень энергозатратно получается при использовании центрифуг». «Диффузный метод тоже опробовали?» «Да, там затраты еще больше. Очень много ступеней обогащения приходится создавать. Мы пока свернули это направление». «Я предлагаю вам, наоборот, построить такую потемкинскую деревню на базе этого процесса. Как бы ни работали наши спецслужбы, но за рубежом все равно рано или поздно придут к идее постройки атомных реакторов и ядерных бомб. И такой якобы действующий завод будет очень в тему». «Денег нет на финансирование такой дезинформации», — заметил Лаврентий Павлович. «Денег, говорите?» — задумчиво протянул Сергей. «Вот и давайте поговорим об амулетах с этой стороны. Каждый амулет будет стоить для вас 10 миллионов рублей. Каждая зарядка — 1 миллион. И это цены намного ниже реальных, так сказать, по доброте душевной почти даром отдаю. Чуть ли не себе в убыток. Сергей хищно улыбнулся. А теперь прикиньте, где их стоит использовать, а где лучше обойтись другим техническим решением. Я вас понял, товарищ Сергей, тяжело вздохнув, ответил Берия. Мы хорошенько подумаем над вашим предложением. Не вздыхайте, Лаврентий Палыч. Посмотрите на это с другой стороны. Вы хотите, чтобы все ключевые технологии были завязаны на одного человека? А ведь так и выйдет, если вы не будете параллельно развивать методы обычного получения нужных веществ. Читал я в свое время фантастические книжки. Там часто описывалась история, что раньше была высокоразвитая магическая цивилизация, которая делала превосходные амулеты. А потом произошла война. Человечество деградировало, и повторить эти амулеты уже никто не мог. Так они и жили, копаясь в развалинах и выискивая амулеты, сохранившие работоспособность. Я это прекрасно понимаю, и все необходимые технологии продолжают разрабатываться в прежнем режиме. Но сейчас война, и каждый день на счету. Ваши амулеты позволят на первых порах сэкономить много времени, спокойно объяснил Лаврентий Палыч. Деньги, как обычно, на ваш счет? Да, кивнул Сергей. И расходование по прежней схеме. Поэтому сильно вы ничего не теряете в краткосрочной перспективе. Я понимаю, что война и надо еще вчера, но пока не построят реактор, который можно использовать как источник нейтронов для выработки магической энергии, я тоже ограничен. Наделаю я вам амулетов, и будут они стоять без энергии. Вот по поводу реакторов я и хотел с вами поговорить, вставил Курчатов. Можно я один вопрос задам, перебил его Шашокин. «Конечно, слушаю вас», — отозвался Сергей, продолжая механически изготавливать амулеты ретрансляторов. «Как происходит перемещение атомов с одной стороны амулета на другую? Мы сколько ни бились, так и не смогли понять этот механизм. Неужели они просто телепортируются?» «С большой натяжкой можно и так сказать. Но на самом деле происходит другой процесс. Выбранные атомы погружаются в другой слой реальности. На этом слое они перемещаются за амулет и появляются уже на нашем». «Другой слой реальности?» — удивился Шашокин. «Но разве они существуют?» «Где я, по-вашему, это храню?» Повинуясь мысленной команде, на голове Сергея появился шлем из модала. Сквозь прорези, забранные мелкой сеткой, он посмотрел внимательно на ученого и спрятал шлем снова. «Вы до сих пор уверены, что я не прав?» «А можно как-то это исследовать?» — заинтересовался Шашокин. Легко улыбнулся Сергей. «Уговорите Лаврентия Павловича освободить меня от всех дел на ближайшие пару месяцев. Это будет очень полезное исследование. Для меня. Но совершенно бесполезное для вас, так как вы не обладаете магическими способностями». «Жаль», — огорчился Шашокин, покосившись на Берию. «Кстати, помните, мы с вами разговаривали по поводу детей-инвалидов», — напомнил Лаврентий Павлович. «Так вот, в Костроме закончили строить здание под интернат, используя вашу же технологию с применением минеральной ваты. И правда выходит быстрее и дешевле. Только недолговечно все это выглядит». «Естественно. Но намного лучше, чем жить в чистом поле», высказал очевидное соображение Сергей. «Так что там с детьми?» «Их уже начали собирать по всей стране. Интернат рассчитан на 100-120 детей. Как наберут, я вам сообщу. Съездите в командировку, пролечите». «Без проблем», откликнулся Сергей. «Совместим полезное с полезным». «Вы хотели что-то сказать по поводу реактора, Игорь Васильевич?» — перевел он взгляд на Курчатова. «Использование модала в качестве идеального отражателя и теплоизолятора позволит создать компактный ядерный реактор, который будет служить не только источником тепла, но и так необходимой вам энергии». «Вообще-то мы сразу пришли к подобному выводу», — напомнил Сергей. «Это так, но мы сделали недавно более подробные расчеты. Если сделать реактор жидкосолевого типа с применением модала и модплатины, то можно получить установку весом не более 3 тонн при тепловой мощности в 50 мегаватт. При этом установка будет абсолютно безопасна в радиационном плане. «Что произойдет, если не успеть откачать энергию из модала?» — уточнил Сергей. «Ничего непоправимого. Активная зона сразу перестает быть критической, и реакция прекращается. Реактор, правда, тоже весь приходит в негодность, но это легко исправляется. С вашей помощью». «Не люблю я такие игры с ядерной энергетикой, Игорь Васильевич. В качестве эксперимента я готов пойти вам навстречу в этом вопросе при условии полной радиационной безопасности проекта», и в любом случае размещать реактор нужно подальше от населенных пунктов. С радиацией шутки плохи. Сергей задумался. Предоставьте мне все схемы и расчеты. Мы как-нибудь вечерком с НЕД посидим, подумаем. Есть у меня еще одна идейка, которую неплохо было бы опробовать. А пока начинайте готовить материал.